Глава 19. Место оказалось очень хорошим, как раз в закругленном углу зала. Можно было прислонить спину и голову к стене. Мосье Дюкро говорил удовлетворенно, что отсюда будет видно, как на ладони. Но Шталь, собственно, ничего не желал видеть. Молодому человеку хотелось спать, и только. Как на беду, спать все же было неудобно. Какие-то шумные и грубоватые люди, от которых дурно пахло, в поисках лучших мест проталкивались по узким неудобным трибунам для публики, то наступая на ноги Шталю, то задевая его колени. У большинства из них в руках были толстые палки, а из карманов блуз вылезали кульки с едой. После обильного ужина Шталю был почти до тошноты противен запах сыра и чесночной колбасы. Морщась и кривясь, он прислонился к стене и закрыл глаза. Мосье Дюкро тревожно толкнул молодого человека в бок, заметив вполголоса, что в конвенте спать не годится. Но затем, поглядев по сторонам, успокоился. На трибунах, куда многие пришли с рассветом, оказалось немало спящих или дремавших людей. Иные даже, пока не стало тесно, лежали во всю длину на твердых неудобных скамьях, обитых грязной темно-синей клеенкой. Тем не менее, мосье Дюкро пытался помешать Шталю спать и настойчиво обращал его внимание на разные красоты зала. Шталь послушно и лениво смотрел, куда требовалось, но утомленные глаза его ни на чем в отдельности не могли сосредоточиться. Бессмысленно длинное узкое зало, странный желто-зеленый, точно неестественный мрамор, ряды деревянных скамей, сложного устройства сцена, а на ней венки, знамена, что-то зеленое с красным, новое, дешевое и безвкусное на старом, дорогом и тоже безвкусном. Таково было общее впечатление от зала заседаний конвента в бывшем дворце французских королей. Шталь снова закрыл глаза и впал в полудремоту, несмотря на усиливавшийся понемногу шум. Заснуть как следует ему, однако, не удалось. Его привели в себя энергичные толчки мосье Дюкро. Перед ними стоял, глядя с улыбкой на молодого человека, вчерашний крошечный член конвента. Он увидел их снизу и любезно поднялся на трибуны. Шталь смущенно сослался в свое оправдание на ночь, проведенную без сна, но замолк под строгим взором мосье Дюкро. «Ничего, ничего, молодой человек, спать не возбраняется», — сказал с улыбкой член конвента, пересиливая голосом общий гул. — Ну, очень рад, что вы попали на историческое заседание. Вас, разумеется, сразу пропустили, когда вы показали мою записку. Не стоит благодарности. Долг всякого влиятельного гражданина — заботиться о патриотах. Он нагнулся над перилами трибуны и заглянул вниз. Шталь сделал то же самое, не без труда оторвав спину от закругления стены. Внизу было довольно много народа, но все-таки колоссальный зал казался наполовину пустым. Скамьи были заняты только в среднем пролете, людьми, державшимися очень скромно и тихо. Большинство членов конвента расхаживало по боковым проходам. Кое-где сходились кучки и оживленно переговаривались, оглядываясь по сторонам. Какие-то люди в странных одеждах, с булавами, украшенными слоновой костью, медленно гуляли по залу. Это были пристава. Член конвента с гордостью хозяина давал объяснение Дюкро и Шталю. В этом помещении был прежде домашний театр тиранов. Они жили с удобствами. Разумеется, наш архитектор Жизор внес много изменений. Зал отделан очень изящно и просто, по древним образцам. Видите, по стенам изображения? Вон Брут, а там Плутарх, Платон, Цинцинат, Солон. А вот это, как вы узнаете и сами, член конвента вздохнул. Это покойный друг народа, дорогой незабвенный Марат. Наши места довольно неудобны, но долг патриота сносить неудобства и страдания для Родины. Посредине сидит болото, бессловесные люди. Они всего боятся, и на них мы не обращаем внимания. Я занимаю место вон там, во втором ряду, в двух шагах от Робеспьера. В манеже тут рядом сидел тиран Людовик Последний, когда мы его судили. Я его увидел, вот как теперь вижу вас. Это, разумеется, трибуна президиума. Обратите внимание на кресло председателя. Оно сделано по рисунку Давида. А портьера за креслом ведет в наш маленький салон, куда входят только влиятельные члены конвента. Не скрою от вас, там-то мы все и решаем. Да, за этой портьерой революционный молот кует судьбы вселенной. Что? Кто будет председательствовать? К сожалению, Коло Дербуа. Вот он стоит у стены. Узнаете его? Видите, какой бледный. Верно, спал ночью не больше вашего. А тот, что с ним говорит, это Барас, тоже один из главных противников Робеспьера. Да-да, тот, высокий, в белом жилете с синими полосками. Все это одна компания, и сегодня им отсюда прямая дорога на эшафот. «Неужели на эшафот?» — переспросил Шталь, невольно бледнее при виде обреченных людей. «Непременно», — подтвердил член конверта. «Не они первые. Нужно очистить республику». «Да вот и Максимилиан!» — воскликнул он радостно, посмотрев в сторону входной двери. Шталь повернул голову и увидел Робеспьера. Он был одет еще элегантнее, чем накануне. Голова его была завита и напудрена столь тщательно, точно он провел за ее украшением всю ночь. Встретили его совершенно не так, как вчера в Якобинском клубе. Послышалось несколько слабых хлопков, которые тотчас оборвались в общем молчании. Большинство членов конвента как бы вовсе не заметило появления диктатора. Несколько человек, напротив, усиленно старалось поймать его взгляд и поклониться ему с выражением почтительного восторга. Многие поспешно углубились в чтение газет. Робеспьер, нахмурившись, как показалось Шталю, обвел взором залу. Кучки в разных ее концах мгновенно растаяли от его стеклянного взгляда, и затем поднял глаза наверх. На трибунах приход неподкупного был замечен не сразу. Через минуту, правда, послышались рукоплескания и удары о пол толстых палок по сигналу молодого юркого человека, сидевшего недалеко от Шталя. Шталь вспомнил, что накануне видел этого юношу в Якобинском клубе. Но в зал уже входили другие члены конвента и с недоумением глядели на аплодирующие при их появлении трибуны. Манифестация не вышла. Робеспьер хмуро прошел к председательской эстраде и остановился возле нее, лицом к залу, неподвижно скрестив руки. — Ну, пора идти вниз. Сейчас начнется заседание, — сказал не без смущения крошечный член конвента и простился с Дюкро и Шталем. Дюкро также, казалось, был смущен. — Странно, — пробормотал он. — Странно. Его обыкновенно встречают иначе. Послышался звонок. Пристава что-то закричали трубным голосом и застучали булавами. В залу со всех сторон стали входить люди, и разговоры медленно замолкли. Спустившийся сверху маленький член конвента молодцевато прошел во второй ряд, дружелюбно опираясь на плечи соседей, и со своего места оглянулся на Дюкро, приветливо кивая ему головой. Шталь недоверчиво провожал его глазами. Ему точно не верилось, что это настоящий член конвента. Бледный Коло Дербуа, по привычке грациозно раскачиваясь бюстом и закинув высоко голову, с тем величественным видом, с которым он прежде изображал в трагедиях добродетельных царей, взошел на председательское место. Секретарь принялся читать протокол предыдущего заседания и корреспонденцию. Голос у секретаря был мерный и скрипучий, дикция неясная, и читал он что-то неинтересное. Шталь, снова с наслаждением прислонившись к стене, слушал несколько минут, а затем с ужасом почувствовал, что засыпает. Не дремлет, как прежде, а засыпает по-настоящему, как у себя в постели. Он сделал отчаянные усилия и открыл глаза, но они тотчас сами собой сомкнулись, и молодой человек почувствовал полную бесполезность борьбы со сном. Страшная усталость и вино были сильнее его воли. «Нельзя спать! Не годится! Это совершенно не годится!» — мелькнуло у него в голове. «Зачем только я пил Шамбертен?» «Шамбертен 1789-го. Смешной этот лакей, бывший двигатель кресла его величества. Разумеется, не надо было ходить в игорный дом. Впрочем, если я посплю несколько минут, большой беды не будет, никто не заметит. И кому, собственно, какое дело? Да еще точно ли будет интересное заседание? А станет интересно, так меня разбудит. Как скучно читает этот господин, и не разберешь ничего. Отчего у него такой скверный голос? Какой осел? Говорили, конвент, конвент, а на самом деле ничего особенного. Люди как люди, и вид у них призапуганный. Хороши гиганты, особенно тот, что подходил к нам. Нет, все-таки спать не годится. Совершенно не годится. Совершенно не... Вот еще тоже не надо говорить со сна, если я засну. У нас в училище Колька Петров всегда болтал по ночам. Где-то теперь Колька Петров, верно, не думает, что я теперь в... Где я в самом деле? Забыл. Да, в Тюльери. Если я буду разговаривать во сне, то должно быть по-русски. Никто не поймет. Но разрешается ли в конвенте говорить по-русски? Отчего же? Говорили же мы по-французски в Петербурге. Это с их стороны долг вежливости. Надо бы все-таки спросить у Дюкро. Непременно надо. Только что же спросить? Какой, однако, болван Дюкро? Да, спать совершенно не годится. Шталь заснул, как убитый. Во сне у него были смутные и странные видения. Он лежал у края глубокой пропасти, свесив в нее ноги, которым было очень неудобно, и повиснув головой на чем-то твердом. Из пропасти несся все усиливающийся странный шум. Кто-то пытался вылезть, карабкался и падал, вызывая на дне бурный восторг. На дне спорили и сердились, и голоса спорящих сливались в протяжный, неровный, взвизгивающий гул. На дне находилась еврейская молельня, та самая, что была у поворота большой дороги в Шкловском имении графа Зорича. Громче всех молились, стараясь перекричать визгливо друг друга, Робеспьер и Коло Дербуа. И еще там по дну бешено неслась тройка, колокольчик которой отчаянно звенел. Зачем они едут так быстро? Тройка зацепила и раздавила Робеспьера. На ней мчался толстый банкир, игравший в Бериби в Паласе Галите. Он выкинул из мешка круглую коробочку с чьим-то номером, и тройка понеслась дальше, звеня колокольчиком. Часовые грозно требовали пароль. Пароли не было. В самом деле, какой пароль? Как выехать из Парижа без пароля? Пароль, паро... А что, в чем дело? — вскрикнул Шталь, просыпаясь. Мосье Дюкро, пригнувшийся к перилам, больно вцепился ему в руку. — Тебе не дали слова! Тебе не дали слова! — гремел внизу бешеный крик, сливаясь с отчаянным звоном колокольчика. — В чем дело? — повторил Шталь, задыхаясь от испуга. «Молчи!» — прошептал мосье Дюкро. Его лицо было искажено и бледно. Вместо ответа он показывал рукой вниз.